Или: «Согреем его, беднягу, а то он дрожит от холода», — приговаривали мучители, собираясь подпалить своей жертве бок горящим факелом. Нечто в том же духе происходит теперь и с Петром. Врачом с золотыми руками, который сделает для меня все необходимое, начальник стражи, безусловно, назвал главного палача, особенно жестокого и гораздо на выдумке изверга. Положение Петра действительно представлялось ужасным. То обстоятельство, что им было известно его имя, очевидно, могло свидетельствовать о том, что обвиняют его не только в краже безымянного аккредитива, но также, чего он больше всего опасался, и в убийстве герцога Танкреда. И в этом случае у него уже никогда не будет возможности оправдаться и свернуть шею Джованни Гамбарини, а также отомстить ему за подлую злодейскую измену. Его вдруг охватила такая ярость, что он почувствовал себя сильным и совсем здоровым. «Будь что будет, а мне ничто не помешает умереть, как подобает мужчине», — сказал он себе и сел на носилках. «Остановитесь», — сказал он стражникам, которые несли его. «Видно, вы не знаете Петра Куканя из Кукани, если думаете, что прыжок с вашей дурацкой башенки повредил его здоровью». Начальник снисходительным жестом дал понять стражникам, чтобы они, не обращая внимания на бред больного, осторожно несли его дальше. Но тут сзади послышался знакомый голос. «Ну-ка, вы разве не слышали, что вам приказал господин Кукан?» Петр выскочил из носилок, обнаружив при этом, что, если не считать отшибленной задницы, других серьезных повреждений у него нет, и увидел капитана Добре, который, дружески улыбаясь, стоял на своих аистиных ногах в обществе маленького худощавого патера с желтоватыми мешками под глазами, затененными остроугольной шляпой, какие носят иезуиты. Петр на радостях крепко по-мужски обнял капитана. «Действительно, как я уже однажды сказал, общение с вами никогда не утомляет однообразием», — заметил капитан. «Просто глазам не верится, что я вижу вас живым и невредим». «Господь своей беспредельной доброте и справедливости пожелал, чтобы господин де Кукан остался невредим, совершив свой отважный прыжок», — произнес патер ясно и отчетливо, но с сильным испанским акцентом. «Благодарим вас, господин из Кукани, за то великолепное зрелище, которое вы явили нам своим побегом из тюрьмы. Это было вдохновляющее подтверждение вашей невиновности. Вы избежали дьявольских сетей. Я видел ангелов, которые поддержали вас во время падения и уберегли от неправедной смерти. Как Даниила, брошенного в ров к львам, о чем в Писании сказано. И никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Вы убежали из башни, благородный юноша, так пусть же эта башня станет символом вашей будущей жизни, и постигнете вы смысл слов Священного Писания. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их». «Чему вы улыбаетесь, молодой человек?»